Глава 15. Кейпорт, несмотря на название, вовсе не был портовым городом. Он был раз в два больше Фолиса и прятался за такой же высокой каменной стеной. Нас внимательно осмотрели при входе в ворота, но вопросов не задавали. Оружия при нас не было, а на полные зелий карманы Морта никто не обратил внимания. Видимо, это было обычным делом. Морт хотел свернуть в ближайший трактир, но Эйд настоял на том, чтобы пройти через весь Кейпорт и остановиться поближе ко второму выходу из города. Я с удовольствием осматривалась, пока мы шли по широкой улице. Двух- и трехэтажные каменные и деревянные дома, интересные вывески перед некоторыми. Я то и дело сбавляла шаг, чтобы все рассмотреть. Но Морт подталкивал в спину и ворчал что-то насчет горячей еды. Людей на улице было не так много, как я себе представляла. Хотя иногда мимо нас проезжали всадники и телеги, запряженные усталыми лошадьми. В стороне слышался шум, как на привычном базаре. Переругивались женщины, следом доносился мужской бас. Я пыталась рассмотреть, что там, когда мы прошли перекресток, но Морт снова подтолкнул меня в плечо, и я так и не увидела, был ли это рынок или что-то иное. Когда вдалеке показалась городская стена, Эйден свернул налево, и мы вошли в трактир. Он был гораздо светлее и чище того, в котором мы останавливались в Фолисе, да и народу здесь было больше. Эйден сразу прошел к прилавку, выложил несколько монет и спросил комнату. Морт отпихнул его плечом, добавил еще монет и попросил горячий обед для троих. Уставший мужчина с короткой рыжей бородой пристально посмотрел на меня. И я сделала шаг поближе к Эйдену, взяла его за руку. «Одна комната?» Эйд кивнул. Трактирщик по одной собрал монеты, спрятал в кармане фартука и протянул Эйдену ключ. «Третья слева. Обед подают внизу». Мы поднялись на второй этаж. Комната здесь была больше, чем в Фолисе. В нее поместились кровать, чуть уже, чем в спальне Эйдена. Грубо сколоченный столик, пара табуретов и даже небольшое мутное зеркало на стене в углу над еще одним табуретом, на котором стоял таз и кувшин с водой. Я села на кровать и скинула ботинки. Пальцы распухли и покраснели. Пришлось выпросить у Морта свою фирменную рубашку и порвать ее на лоскуты. Смочила ткань водой и обернула ноги. Боли все еще не было, но прохладный компресс снял ощущение одеревенелости. Я откинулась на кровати и уставилась в потолок. Спать не хотелось, но усталость уже подбиралась, вытесняя действие зелья. Эйден снял перчатки, умылся и сел рядом со мной, а Морт навис над нами с другой стороны кровати. «Может, все-таки спустимся? Я хочу нормально поесть, прежде чем мы пойдем дальше». «Я не голодна, спасибо». «Лин, он прав. Нам всем нужно поесть. Тем более неизвестно, что нас ждет в доме Торнсвода. Идем, потом отдохнешь столько, сколько потребуется». Я со вздохом вновь надела ботинки. «Жаль, что ты не захватил мои кроссовки». «Я слишком торопился, чтобы подумать об этом. Да и они бы тебя сразу выдали». Внизу мы заняли столик за одной из балок, подальше от всех. Худенькая девушка в переднике в два захода принесла три тарелки с непонятным варевом, от которого, впрочем, исходил весьма аппетитный запах, и кувшин пива с тремя кружками. Я повозила ложкой в тарелке. Переваренные куски мяса с крупными кусками картошки, морковки и половинкой лука. Несмотря на неаппетитный вид, еда оказалась вкусной. Я с удовольствием съела половину. Морт за это время успел съесть всю свою порцию, выпить полторы кружки пива и сейчас сидел с довольной улыбкой на лице. Эйден тоже набросился на еду со зверским аппетитом. Мы не стали засиживаться, и как только та же девушка унесла пустую посуду, вернулись в комнату. Я вновь легла на кровать, скинув ботинки. Морт бросил на пол свой многострадальный плащ и уселся на него, привалившись спиной к стене. Эйден опустился на краешек кровати. «Эйд, если ты не хочешь лечь, я займу твое место». Морт взглянул на нас из своего угла. «Слишком тесно для двоих». Я чуть сдвинулась к краю, прижав руки к бокам. Эйден вытянулся рядом, стараясь занимать как можно меньше места, но потом повернулся на бок, обнял меня и прижал к себе. «Прости, так будет удобнее». Я улыбнулась, пряча лицо на его груди, вдохнула знакомый запах, и внутри снова разлилась тоска. Его сердце стучало слишком спокойно, в отличие от моего, но я вбирала в себя каждую секунду, каждое касание, чтобы помнить, когда его не будет рядом. Пусть это было всего лишь вынужденное, дружеское объятие, оно напомнило мне тот день, когда я узнала о его чувствах. Ухо коснулось горячее дыхание. «Ты чего-то боишься? Твое сердце?» «Боюсь, что мы окажемся в тупике, но скорее просто волнуюсь». «Постарайся уснуть, у нас есть еще несколько часов». Даже если бы на меня сейчас не действовало зелье Морта, я не стала бы засыпать. Слишком ценны были прикосновения, чтобы добровольно лишать себя этого. Так что я просто закрыла глаза, прислушиваясь к его спокойному дыханию, чуть поворочилась, устраиваясь поудобнее в его руках, и замерла. Постепенно мое дыхание тоже выровнялось, сердце успокоилось, но ровно до того момента, как он провел рукой по моей спине. Я вздрогнула, а он тут же убрал руку. «Эйден, что происходит?» Мы так и пролежали без движения, пока солнце не начало клониться к горизонту. Морт поднялся первым. Тяжко вздохнул, пнул ножку кровати. Эйден разжал объятия, и мы сели на кровати, каждый со своей стороны. «Пора. Через пару часов начнет темнеть». Я потерла глаза. Кажется, все-таки успела задремать. Сборы были недолгими. Морт прихватил внизу еще еды с собой. Эйден наполнил флягу, и мы покинули трактир. Как только мы вышли за ворота Кейпорта, Эйден свернул широкой мостовой на узкую дорогу, ведущую к перелеску. Среди деревьев начали попадаться каменные плиты. Я старалась держаться поближе к Эйду и не смотреть по сторонам. Кладбища меня обычно не пугали, но здесь, в свете заходящего солнца, могильные плиты навевали жуть. Если дом Инквизитора находится сразу же за кладбищем, я в него не полезу. Во всяком случае, пока Морт первым все не проверит. Но кладбище осталось позади, а перед нами снова вырос густой лес. Тропа под ногами становилась все уже и вскоре совсем пропала среди высокой травы. Длинная юбка то и дело цеплялась за толстые стебли. Я приподняла ее, чтобы идти было удобнее, но колючки и острая трава начали царапать голые ноги. Дом вырос перед нами совершенно неожиданно. Деревья расступились, и мы оказались в широком дворе, в центре которого стоял потрескавшийся и давно пересохший фонтан с какой-то красивой статуей девушки, держащей в руках книгу. С первого взгляда было видно, что дом давно заброшен. Стены обвивал плющ, кое-где просачиваясь в разбитое окно. Дорожка к главному входу, усыпанная мелким камнем, давно заросла. «Кажется, дома никого нет». Морт остановился, рассматривая двухэтажный особняк. «Так даже лучше. Будем надеяться, что нам повезет и дом окажется не разграблен. Интересно, Мариус успел выставить защиту перед тем, как исчез?» Я с непониманием посмотрела на Эйдена, и он пояснил. «Не думаю, что сильный маг, а я уверен, что Мариус Торнсвад был довольно сильным магом, просто так оставил бы свой дом на растерзание грабителям. Так что, как минимум, на входных дверях должны стоять не только замки. Вот сейчас и узнаем. Морт первый направился к главному входу. Я поспешила за ним, оглянулась на Эйдена. Он будто к чему-то прислушался, а потом пошел за нами. Что-то не так? Не пойму. Слишком тихо, что ли? Ветра совсем нет. Эйден, не нагнетай. Мы почти посреди леса. Откуда тут ветер? Морт, будь осторожнее. Тут что-то не так. В чем дело? Морт остановился, не дойдя пары шагов до двери. Думаешь, за 20 лет не нашлось достаточно отчаянных мародеров, в компании которых оказался бы приличный маг? Почему почти все окна целы? Входная дверь тоже не повреждена. Морт пожал плечами. Никто не знал, что тут вообще есть дом. Ладно, я тебя понял. Но ты же помнишь, я не так хорошо чувствую чужую магию. Сам сможешь проверить? Эйден покачал головой. Я сейчас на это потрачу все, что успел накопить. Предпочту оставить на самый крайний случай. Эйд, а что вообще там может быть? Что-то типа силового поля? Магические ловушки? Сигнализация? Что за силовое поле? Ну, это вроде вашего защитного купола, только когда его касаешься, оно тебя током бьет, молнией. Морт засмеялся. А было бы неплохо. Может, мне в боевую академию податься после всего этого? Лин, какие еще фокусы из вашего мира можно попробовать воплотить в нашем? Невозможно так долго поддерживать защиту целого дома. К тому же, находясь в другом мире, рассуждал Эйд. Скорее, тут могли остаться разовые заклинания, отпугивающие мародеров. Или что-то посерьезнее. Как печать неприкосновенности. Тронешь ее, и ты труп. С другой стороны, заметила я, ни одного трупа я не вижу. Могли унести выжившие. Морт покопался в карманах. Ладно, у меня есть кое-какой способ проверить дверь. Надеялся, что не пригодится. Лин, ты мне должна за это. Очень редкая вещь. Он достал узкую бутылочку, похожую на мензурку, как следует встряхнул, откупорил пробку и вылил содержимое на дверную ручку. Непрозрачная белая жидкость будто впиталась в металл, а затем от ручки по всей поверхности двери начала расползаться серебристо-серая паутина. Кое-где она светилась слабым фиолетовым цветом. «Ничего себе!» Морт попятился, пряча пустую мензурку в карман. Паутина тем временем ширилась, облепила стену дома, окна, поползла на второй этаж. Вскоре уже весь дом был словно обернут серебристой сетью. Там, где она касалась окон, вспыхивал тот же фиолетовый цвет. «Кажется, просто так мы сюда не войдем. Смотрите, он запечатал даже каждое окно. Любая попытка проникнуть силой обернется чем-то весьма болезненным и, скорее всего, смертельным. Что самое забавное, такие печати действуют обычно только с внешней стороны. То есть, если открыть дверь изнутри, ничего не случится». «И как быть? Может, поищем лазейку, про которую он мог забыть? Какое-нибудь слуховое окошко, дверь в подвал». Я разглядывала дом, пытаясь найти уязвимое место, где на паутине не было бы фиолетового цвета. «Лин, признайся, в своем мире ты в свободное время грабишь богатеньких старушек?» «А если окно уже разбито, мы можем туда влезть?» «Если не прикасаться к стеклам и раме, может получиться. Только как ты разобьешь окно?» «Ну, к примеру, кинуть камень. И типа, это не мы. Вон, в третьем окне справа наверху ведь есть дыра в стекле». «Боюсь, что это стекло было разбито еще при Торнсводе. Вот, смотри». Эйден подобрал камень побольше и швырнул его в окно. Камень коснулся стекла, и мне уже почудился звон падающих осколков, но окно осталось нетронутым. Можно бесконечно пытаться его разбить. Видишь, фиолетовый цвет даже не побледнел. Обычно на таких печатях есть определенное количество зарядов. И если, к примеру, я попытаюсь вскрыть дверь магии, меня убьет, но зарядов станет меньше, а физическое воздействие ему безразлично. Кстати говоря, мы можем попробовать. Что? Ну, если меня убьет, то вы просто подождете, пока я очнусь, и мы попробуем снова, пока запас печати не кончится. Нет, я не собираюсь тут сидеть и смотреть, как ты каждый раз умираешь. Пойду поищу дверь в подвал или незакрытое окно. Я зашагала вдоль дома, останавливаясь на каждом шагу и взглядом обшаривая окна. Морт с Эйденом остались у входной двери. Стоило мне отойти на десяток шагов, позади раздался нечеловеческий крик полной боли. Я развернулась и помчалась обратно. Бледный Эйд отступал от того, что еще минуту назад было нашим другом. Мне хватило одного взгляда издалека, чтобы упасть на колени, извергая из себя давно переваренный обед. Я отползла подальше, отворачиваясь от раскуроченного тела, и попыталась встать. Эйден подхватил меня под локоть. «Вы что наделали?» Мой голос дрогнул. «Мы не знали, что будет вот так». Его голос дрожал не меньше моего. «Ты должен был его остановить. Вы же знали, что это опасно». «Лин, он вернется, он всегда возвращается». У меня полились слезы. Я всхлипнула, не решаясь повернуться к Эйду. «Когда вернется, я сама его убью. И тебя убью за то, что не остановил его». «Прости». Он обнял меня за плечи. «Давай отойдем пока. Тебе лучше этого не видеть». «Уверен, что не надо побыть с ним рядом». «Не думаю, что это как-то поможет. Только опять ночные кошмары заработаешь». «Никаких больше попыток. Не хочу, чтобы он снова вот так». «Обещаю». «Правда, скорее всего, его придется связать, ты же знаешь, какой он упрямый». «Не упрямее тебя». «М?» «Ты тоже изводил себя экспериментами. Два мазохиста, блин». «Кто?» «Те, кто любит боль». Эйден чуть сильнее сжал меня в объятиях. «Ну, это точно не про меня. Если бы я мог обходиться без боли, я был бы счастлив». Да и Морт больше любит не саму боль, а героически ее преодолевать. Мы отошли за угол дома и уселись на траву. Эйден дал мне воды, и я прополоскала рот, а потом напилась. Стало чуть легче. Нужно искать другой способ. Я поднялась на ноги. А если его нет? Значит, придется отказаться от этой идеи. Но, Лин... Это единственная возможность выяснить, чем занимался Мариус. К тому же, учитывая, как он позаботился об охране дома, внутри точно должно быть что-то полезное. Я не собираюсь сидеть и смотреть, как Морт умирает. Он ведь делает это ради тебя. Тем более. Вы и так рискуете из-за меня. Не хватало только, чтобы его запас прочности закончился. Эйден поднялся, посмотрел мне в глаза. Сказал слишком серьезно и мрачно. «Может быть, ты стоишь того, чтобы так рисковать?» «Нет, Эйден, не надо. Мы что-нибудь придумаем». Я снова пошла вдоль дома, но ни малейшей лазейки не увидела. Все окна плотно закрыты, все подсвечены фиолетовым. По пути мне попалась еще одна дверь. Раза в три меньше центральной, но и она была плотно закрыта и запечатана магией. Эйден молча следовал за мной. Вернувшись в исходную точку, я отвела глаза, стараясь не смотреть туда, где лежал Морт, и отошла подальше, чтобы рассмотреть крышу. Ни одной дыры в черепице, ни одного слабого места. Маленькие окошки, видимо чердачные, красиво светились в сгущающихся сумерках. Две широкие трубы торчали в разных концах здания, И еще одна побольше, прямо по центру. Дымоход, наверное. Дымоход. Эйден, насколько широки печные трубы в таких домах? Что? Я не знаю точно, но полагаю, ты пролезешь. Ты ведь об этом? Я кивнула, улыбаясь. Будем надеяться, что господин инквизитор и слыхом не слыхивал про Санту, пока не попал в наш мир. И вряд ли предполагал, что кто-то полезет в его дом через дымоход. Лин, как это тебе в голову пришло? Есть у нас один персонаж, который залезает в дома подобным образом. Какой-нибудь ловкий воришка? Скорее, толстый дед с мешком подарков. Он не удержался от улыбки. У вас в мире столько странного. Жаль, что ты уже не успеешь мне рассказать подробнее. Мне тоже жаль, что я не все узнала о вашем мире. Поверь, он гораздо волшебнее моего. Может быть, если я найду здесь то, что искала, мы сможем еще день-другой пообщаться? Завтра закончится действие зелья, Лин. Боюсь, нас скрутит так, что будет не до волшебных рассказов. Он же сказал, что мы будем просто лежать без сил. Боюсь, он преуменьшил. То, что Морту лежать без сил, для тебя может оказаться куда хуже. Я поежилась. Я совсем не задумывалась о том, что будет, когда я вернусь в свой мир. А если там меня накроет так, что наша медицина окажется бессильна? Может быть, стоит попросить у Морта что-нибудь из зелий, чтобы смягчить отдачу? При мысли о Морте стало тревожно. Сколько он там уже лежит? Я хотела бы подойти, чтобы быть рядом, но не могла себя пересилить. Эйд, сколько времени прошло? 20-30 минут. Как вы вообще определяете время без часов? Что ты имеешь в виду? Ты не чувствуешь течение времени? Нет. Ох, Лин, даже не знаю, как тебе это объяснить. С магией было проще. Это где-то глубоко внутри у каждого. Оно просто есть, ощущение времени. Он пожал плечами, бросил взгляд на распростертое тело Морта. Уже скоро должен очнуться. Тебе лучше подождать здесь. Ужасное зрелище. Я могу не смотреть. Просто хочу быть рядом. Тогда закрой глаза. Он взял меня за руку и повел вперед. Усадил на траву спиной к Морту. В нос ударил запах крови. Меня снова замутило, но я смогла сдержаться. «Может, пока что расскажешь, что за толстый дед залезает в ваши дома?» Эйден сел передо мной и взял мои руки в свои. «А я расскажу тебе все, о чем спросишь». Я поведала Эйдену о наших новогодних традициях и о разнице между Дедом Морозом и Санта-Клаусом, о длинных каникулах, о зимних развлечениях, вроде сноуборда и тюбинга. Он, в свою очередь, сказал, что конец года у них в конце зимы, когда сходит снег, но никто это не отмечает. А самые крупные праздники – это дни рождения, дни основания семьи, да еще раньше все отмечали день рождения императора, но сейчас эта традиция постепенно сходит на нет. Эйден чуть наклонился в бок, взглянул на Морта и нахмурился. «Что? Что с ним?» «Кажется, что-то пошло не так. Лин, посиди, пока я посмотрю». Я начала нервничать. Прошло уже явно больше получаса. Морт должен был очнуться. Да, в этот раз повреждения оказались гораздо страшнее, но его тело уже должно было начать восстанавливаться. «Эйден, что там?» «Ничего не происходит. Даже его кровь. Помнишь, как она текла обратно в его вены? А сейчас этого нет. Я не понимаю. Нет, Лин, не смотри». Но я уже поднялась и повернулась. Даже в темноте было видно, что эта смерть причинила Морту очень сильную боль. Грудная клетка была вспорота. Все залито уже начавшей чернеть алой кровью. Руки изломаны, в нескольких местах кости прорвали кожу. И он не восстанавливался. Я ведь своими глазами видела, что смерть ему не страшна. Видела, как раны затягивались, как кровь возвращалась в вены, как заживали порезы, словно их и не было. Все это было раньше. А сейчас недвижное тело моего друга лежало без малейшего намека на то, что жизнь вернется к нему. И Эйден, даже он был растерян. Я не хотела верить, что потеряла Морта. Этого просто не могло произойти. Ведь он... Ведь у него еще столько жизни в запасе. Но что, если его семейные легенды ошибались, и он исчерпал всю свою удачу? Эйден схватил меня за плечи, отворачивая от этого кошмара, и прижал к себе, а я уткнулась ему в плечо и завыла от ужаса и горя. Не может быть, чтобы Морт вот так погиб из-за меня. Если бы я не втянула его во все это... Я вспомнила его вечную ухмылку, его обеспокоенный взгляд, когда мне было плохо, его искреннюю поддержку. Слезы катились все сильнее, я захлебывалась рыданиями, оплакивая своего друга, ненавидя себя за его смерть. Эйден молча гладил меня по голове, его сердце колотилось так же, как и мое. Когда мои рыдания сменились частым и хриплым дыханием, Эйден чуть отстранил меня. «Мы должны идти, Лин. Нужно попробовать попасть в этот дом». «Мы что, вот так его оставим?» «Если нам повезет, то ему просто потребуется больше времени, чтобы вернуться». «А если не повезет, просто бросим его здесь?» Он почти сорвался, оттолкнул меня, отступая на пару шагов, сжал кулаки. «Лин, он погиб, пытаясь тебе помочь. А все, что я могу сделать, это сидеть и ждать. Я даже не могу залатать его раны. У меня просто не хватит сил. Так что давай сделаем хоть что-то полезное, чтобы его смерть не была напрасной, если он не вернется». Он отвернулся, а мне на плечи опустилась каменная плита вины. Я так погрузилась в собственную боль, что не подумала о чувствах Эйдена. А Морт был его другом гораздо дольше, чем моим. Я подошла к нему и коснулась плеча. «Эйден, прости». Он повернулся, избегая моего взгляда. «Ты в порядке?» «Я не изменюсь, если ты об этом. Не беспокойся». «Я не об этом. Как думаешь, если бы ты смог его подлатать, это помогло бы?» «Я не знаю. В любом случае, это исчерпает меня до дна. У меня не хватит ни запаса магии, ни запаса сил». «Может быть, я могу помочь?» «Как, Лин? В тебе ни капли магии? Или ты умеешь вправлять сломанные кости?» «А ты не можешь взять мою энергию? Как-нибудь перекачать к себе, я не знаю». «Это опять хитрости из вашего мира?» Его нахмуренное лицо чуть разгладилось. Он взглянул на меня с интересом. «Скорее из вымышленных историй. Что-то вроде того, что я держу тебя за руку, а моя энергия течет к тебе, и ты ее используешь вместо своей». «У нас есть заклинание, лишающее человека силы, но я не припомню случаев, чтобы эту силу маг каким-то образом забирал себе». «Как вообще восстанавливается ваша магия? Что для этого нужно? Хорошо поесть, поспать, что-то еще?» Мы снова опустились на траву. Я стерла слезы со щек, а Эйден сделал глоток воды. «Все, что ты сказала, нужен отдых, но еще помогает эмоциональная наполненность. Что-то хорошее, приятное, что ты можешь почувствовать. Искренняя радость, душевное спокойствие, чужое тепло. Все, что может сделать человека чуточку счастливее». Я заглянула ему в глаза, спросила в этот раз уже не робея. «Тебе бы помогло мое тепло?» Он уверенно кивнул, и я подвинулась ближе. Он медленно стянул сперва одну перчатку, за ней вторую. Я взяла его руку в свои, приложила ладонью к своей щеке. «Так?» Он снова кивнул. Протянул вторую руку и прижал ее к моей шее. Сердце остановилось на секунду и забилось как бешеное. Мы не отрывали взгляда друг от друга. Его глаза оказались черными, но я знала, что это лишь усталость и потрясение. И есть еще кое-что, если ты позволишь. Хорошо. Только верь мне, ладно? Я кивнула, а он приблизился ко мне и прильнул к моим губам. Я отпрянула от неожиданности, а он выдохнул еле слышно. «Позволь мне». И я позволила ему поцеловать меня, изо всех сил сдерживая свои чувства, чтобы не обхватить его за шею, не запустить пальцы ему в волосы, не застонать от удовольствия. Поцелуй был нежным, но уверенным. Не таким несмелым, как наш первый поцелуй, но и не таким чувственным. Он целовал меня исключительно ради дела, не стараясь доставить себе или мне удовольствие. А я представила, что это наш последний поцелуй. Ведь я точно не осмелюсь поцеловать его на прощание, как бы мне этого ни хотелось. Эйден напоследок мягко обхватил мою нижнюю губу, отодвинулся и убрал руки с моей кожи. Закрыл глаза, прислушиваясь то ли к чему-то снаружи, то ли к себе. «Спасибо, Лин, так гораздо лучше. Во всяком случае, точно должно хватить на Морта». Я отвела взгляд и задала вопрос, крутившийся в голове. «Интересно, угадала я или нет?» «А что быстрее всего может помочь в таких случаях?» Он усмехнулся, поднимаясь на ноги. «Секс». «Все-таки угадала». «Тебе не обязательно на это смотреть». Просто побудь в стороне, пока я не закончу. Я осталась сидеть, а он вернулся к Морту. До меня донесся негромкий шепот. Боковым зрением я видела какие-то всполохи на траве. Слышала треск костей, непонятное шуршание. И лишь когда наступившая тишина продлилась десяток секунд, я осмелилась подойти. Эйден сидел рядом с Мортом. На лице нашего друга все еще разливалось мучение. Но тело его больше не было в том жутком состоянии, в котором я его помнила. Кости срослись, зияющая рана посреди груди, обнажающее сердце затянулось. Только кровавые потеки и грубые рубцы на коже напоминали о том, какой страшной смертью он умер. Я опустилась рядом с Эйдом и погладила Морта по ледяной руке. Тихонечко прошептала: «Просыпайся, любовь моя». «Дай ему время». «Ты уверен, что это поможет?» «Я надеюсь. Не хочу и думать, что потеряю вас обоих в один день». «Эйден, я могу остаться, пока я нужна тебе». «Я же знаю, что ты хочешь домой. К тому же у нас мало времени, Лин. Мой отец не так далеко, а зелье в нашей крови скоро перестанет действовать». Я сжала руку Морта, надеясь, что кожа начнет теплеть. Но он оставался таким же холодным. Поднялась и подобрала его сумку, вытащила остатки своей формы, разорвала на длинные лоскуты. «Что ты делаешь?» «Ну надо же мне как-то попасть на крышу». «И ты решила сделать веревку?» Я кивнула, связывая между собой длинные полоски ткани. «Лин, может быть, Морт прав, и ты правда грабишь старушек? Лучше помоги». Он вздохнул, взмахнув рукой, и оставшиеся лоскуты переплелись между собой. «Она же не выдержит тебя». «Дай свою флягу». «Зачем?» «Затем, что мокрая ткань прочнее, чем сухая, а другой воды у нас нет». Он не торопился давать мне флягу, рассматривая импровизированную веревку в моих руках. «Как ты собралась ее закрепить?» «Лин, идея с дымоходом просто отличная, но как ты залезешь на крышу? С помощью этого?» «А у тебя есть другое предложение, и я надеялась, что ты сможешь закинуть конец с петлей на вон тот выступ». Я указала на конек крыши, из которого торчала какая-то гнутая железка. Просто идеальный крюк для страховки. «Ты уверена?» Я вздохнула. «Ну что за упрямец?» «Эйден, ты можешь предложить свое решение, а пока ты думаешь, давай попробуем мой метод». Он нахмурился, но флягу выдал. Потом сделал на конце веревки небольшую петлю и взмахом руки заставил ее медленно подняться до уровня крыши. Раза с четвертого у него получилось накинуть петлю на железку, и Эйд выдохнул, прижимая ладонь к лицу. «Все. Осталось совсем немного в запасе. Лин, я надеюсь, что ты не сломаешь себе ничего. Я сейчас не смогу тебе даже вывих вправить». Я облизнула губы. Предложить ему снова чуть подзарядиться от меня. Я отогнала непрошенные мысли. Если понадобится, попросит сам. Я подошла к стене дома, где над моей головой болтался конец веревки. Сняла обувь. Завязала юбку на бедрах, чтобы не мешалась. Закинула связанные шнурками ботинки на шею и обернулась. Эйд с любопытством наблюдал за моими приготовлениями. «И часто ты подобным занимаешься?» Я не стала рассказывать про игры в Encounter, где приходилось бегать и лазать по заброшкам, слишком долго объяснять. Помотала головой. «Идем, поможешь мне». Он подошел, встал рядом. Я показала, как сцепить пальцы в замок, чтобы я могла залезть ему на плечи. Со второго раза у нас получилось. Держась за стену, я дотянулась до веревки, продела ее через ремень от формы, нащупала ногой выступ, рукой зацепилась за выпирающий камень. «Что ж, приступим, помолясь». Оттолкнувшись от плеча Эйдена, я начала подъем.